Глава 31. Неприметный синий бургер проехал на зеленый свет светофора, повернул в сторону центра и снова встал на Байн-стрит. Здесь часто случались небольшие пробки. По туннелю параллельно магистрали проносился поезд метро, и автомобилям приходилось ждать, чтобы не случилось резонанса. Прежде ездили не боялись, но полгода назад резонанс случился в южной части города. Обрушился свод метро, и были жертвы. Что-то менять было поздно, поэтому на совмещенном отрезке поставили одноглазый семафор, который пропускал машины только когда в метротуннеле было пусто. Пока стояли в очереди, какой-то сумасшедший на старом СМТ отчаянно давил на сигнал. Но и этого ему было мало. Он высовывался из окна и орал, что куда-то опаздывает. «Вперед, вперед, трусы! Докажите, что вы хоть на что-то годитесь!» Появился полисмен и дал ему по башке дубинкой. Не слишком сильно, но этого хватило, чтобы торопыга успокоился. Когда загорелся разрешающий сигнал, он вместе со всеми поехал дальше. «Дурдом какой-то!» – подумал 52-й безадресно. Свернув на одну из улиц исторического центра, он поехал медленнее. Проезжая часть была узкой, а ее мостовая давно не ремонтировалась. Когда автомобиль проезжал мимо творожной лавки старуги Хоггель, та выскочила на проезжую часть и замахала руками. 52-й вымученно улыбнулся. В этот раз отвертеться ему не удалось. «Мистер Руперт, ну так как насчет моего пледа? Вот он, смотрите!» Старуха развернула старую клетчатую тряпку. «Видите, он в отличном состоянии, только немного побит молью. У вас ведь мастера, вам ничего не стоит его заштопать?» «Хорошо, миссис Хоггель, давайте ваше богатство!» Старуха просунула в приоткрытое окно плед, и Руперт с подчеркнутой осторожностью положил его рядом с собой на сиденье. «Надеюсь, это не будет стоить мне слишком дорого, мистер Руперт?» «Разумеется, не будет. Я дам вам скидку, миссис Хоггель». Давая понять, что разговор окончен, 52-й поднял стекло и надавил на газ. Старуха едва успела отскочить на тротуар. «По делам тебе. Не будешь в следующий раз бросаться под колеса», злорадно подумал 52-й, и, заглядевшись в зеркало заднего вида, едва не переехал спавшую на проезжей части собаку. Это был пес мясника Вацика, обеспечивавшего три окрестные улицы свежей говядиной и свиными ножками. Пес получал питание сверх всякой меры, поэтому был толст, важен и считал, что всякая машина должна его объезжать, если он изволил уснуть посреди улицы. Свернув направо, 52-й въехал во двор, где обычно оставлял машину. Адвокатская контора Дж. Корвина. Эта вывеска давно потрескалась, но никто ее не снимал. Контора много месяцев не работала, и новых арендаторов на это помещение не находилось. Риэлторская компания Кидалов и партнеры. Тут тоже давно никого не было. Таким образом, ремонт гобеленов и художественной вышивки единолично распоряжался площадью всего двора для парковки автомобилей своих сотрудников. «Добрый день, мистер Руперт!» – приветствовал 52-го сторож стоянки. Он круглый год ходил в старых кроссовках и вязаной шапке и производил впечатление пенсионера, которому не хватает на жизнь. Однако у старика была отменная реакция – а из спрятанного под свитером 9-миллиметрового СК он выбивал 100 из 100 возможных. «А что это у вас? Подарок?» «Ай, даже не спрашивай!» Отмахнулся 52-й и толкнул дверь ремонта гобеленов. Внутри пахло нафталином, как и положено для заведения, где занимаются всякой рухлядью. В свете ярких ламп над рабочим столом склонился Маркус – самый настоящий специалист. Его пришлось переманить из исторического музея, где он работал реставратором. Поначалу 52-й думал обойтись подставками, людьми, которые просто имитировали бы мастеров по ремонту. Однако в этом городе оказалось достаточно старых ковров и гобеленов, хозяева которых мечтали их восстановить и не смотрели на цену ремонта. Они ежедневно приходили в мастерскую и умоляли помочь им. Пришлось искать настоящего мастера. А Маркус оказался самым лучшим. В том смысле, что у него не было родных, и некому было рассказывать про странности в поведении его хозяев. Одно время он завел роман с какой-то вдовой, особой болтливой и любопытной, и 52-й уже собрался отдать приказ удавить ее по-тихому. Но у Маркуса с ней не заладилось, и они расстались. «Здравствуйте, мистер Руперт!» Мастер ненадолго оторвался от любимой работы. «Привет, Маркус! Посмотри-ка, что я тебе принес!» 52-й продемонстрировал плед старухе Хоггель. «Что это?» «Вообще-то кусок дерьма, но желательно его заштопать. В противном случае миссис Хоггель придет сюда сама». «Ах, вот в чем дело!» Маркус засмеялся. «Хорошо, я заштопаю на машинке. Это минутное дело». «Спасибо, дружище. Буду тебе обязан». Оставив мастера и двух его плечистых коллег, которые играли роль фильтра, 52-й прошел в следующее помещение. Перебиравший старые газеты служащий распахнул перед начальником створку шкафа, за которой скрывалась кабина лифта. 52-й спустился на добрых 10 метров и оказался в ярко освещенном лифтовом холле, оформленном в стиле хай-тек. Здесь его уже никто не называл мистером Рупертом. На глубине 10 метров царила совершенно иная жизнь. А там, наверху, если кто-то вдруг спрашивал мистера Руперта, ему говорили, что он в туалете. Прихватило, знаете ли, с кем не бывает. «Доброе утро, сэр!» Кивнул первый помощник 52-го, когда тот входил в свой кабинет. «Здравствуй, Джон. Что нового? Пакеты с Лизара прибыли?» «Прибыли, но...» «Что «но»?» «Пакеты повреждены, сэр. Видимо, их отправляли в спешке». «Разумеется, в спешке». 52-й тяжело опустился в кресло. День только начинался, а он уже чувствовал себя уставшим. На Лизара дела обстояли не очень хорошо. Подразделения адмирала Лесгофта продолжали сдавать район за районом. Правда, справедливости ради, следовало заметить, что войска Лесгофта понемногу приспосабливались к тактике агрессоров. Но это не слишком помогало. И все шло к тому, что, несмотря на успехи в обучении солдат адмирала, похоже было, что Лизара придется сдать противнику. Это была уже пятая планета, где специальные силы федеральной армии не могли противопоставить противнику ничего, кроме мужества. Хорошо, хоть противник не способен пока продуктировать войска новой формации на всех планетах, где уже идут конфликты с мятежниками генерала Тильзера. А то бы... «Попробуй повторить запрос. Возможно, это лишь аппаратные погрешности». «Да, сэр». «Ну, иди». Джон ушел, и 52-й погрузился в невеселые мысли. Агенты сгорали один за другим. Противник все успешнее вычислял людей отдела «Р». Но, несмотря на все старания аналитического отдела, до сих пор так и не удалось определить, каким же способом он этого добивался. Сняв пиджак и помассировав виски, 52-й нажал кнопку интеркома и произнес: «Принесите суточные отчеты». Просмотр суточных отчетов обычно также не приносил облегчения. Однако это была работа, которую надо было делать. Зашла секретарша. Ее звали Лейс. И она проработала в отделе больше 20 лет. Когда-то занималась аналитикой, а позже ее перевели в секретариат главного. «Циркон, Бравейро и Ниланд», – сказала она, положив на стол отчеты. «Спасибо». Следуя привычке, 52-й подождал, пока секретарша выйдет, и только потом открыл отчеты. «Не блестяще», – сказал он себе, одно за другой просматривая страницы с диаграммами и пояснением к ним. Пока все это была лишь статистика – но за ней скрывалось главное. Либо противник продолжает проглатывать очередной мир, либо встречает сопротивление. «Ниланд, ага». Восклицательным знаком была отмечена информация, что на Ниланде, на материке Тартуга, в районе Междуречья, появились объекты G-18, или по-другому Найт-Татчеры. «Ну вот, и там началось», – произнес 52-й. Появление подобных тварей свидетельствовало о начале активного поглощения территорий противником. Модифицированные в лабораториях люди становились практически неуязвимыми. Они были стремительны и ужасны на вид. Поначалу немного грубые в действии, после коррекции программ под новые условия, они становились идеальными орудиями убийств. И если нужно, могли пилотировать воздушные и космические суда. «Атака отбита. Уничтожено два объекта». Эта фраза в отчете вызвала у 52-го небольшой прилив оптимизма. «Значит, что-то можем. Первый контакт и сразу победа. Вот бы все так». Главный снова нажал кнопку интеркома. «Лейс, мне нужны подробности по Ниланду». «Одну минуту, сэр». Вскоре секретарша появилась в кабинете босса с распечаткой. 52-й начал перебирать листы. «Ага, вот». В отчете сообщалось, что первый контакт с Найт-Татчером произошел в джунглях. Его преследовали. Он убил одного из бойцов разведвзвода. В иных местах такой разом убивал десятки солдат, ухитряясь проникать на территории военных баз. Монстр был подстрелен из авиационного пулемета с борта вертолета. Что ж, с таким оружием не поспоришь. 52-й поймал себя на том, что улыбается. Давно ему не присылали таких отчетов. «Лейс, позови Джона». «Хорошо, сэр». «Это по поводу Ниланда». «Я поняла». «Поняла она», – покачал головой 52-й. «В офисе все слишком понятливые и проницательные, а дела не идут». Появился помощник с еще одним экземпляром отчета. «Ты прочитал про охоту на Найт-Татчеров?» «Да, сэр. Солдаты действовали профессионально». «Ты читай дальше. Вместо того, чтобы спрятаться на базе, эти сумасшедшие сами стали искать монстров. И вот...» 52-й ткнул следующую страницу. «Устроили засаду и застрелили одного из них. Из штатного стрелкового оружия. Понимаешь?» «Там отмечено, что Найт-Татчеры действовали не слишком умело. Это первые неадаптированные версии». В отличие от главного, Джон не был склонен к оптимистическим прогнозам. «Солдаты действовали профессионально», – подчеркнул 52-й. «Может, в этом все дело?» «Просто везунчики. 3 месяца назад их базу штурмовали при поддержке авиации, танков и легкой бронетехники». «Да-да, что-то припоминаю. Это не там, где штабные были куплены людьми Тильзера?» «Да, сэр, именно там. Как оказалось, база выстояла только потому, что ее офицеры водили за нос вышестоящие службы и содержали сверхштатный вертолетный парк». «Больше активности, больше инициативы». «Да, сэр. Победа как следствие нарушения закона». «Не вижу здесь особого везения. Просто люди делают свою работу. А, кстати, их наградили?» «Кого?» «Ну, этих, кто пристрелил Найт-Татчера». «Сейчас посмотрю». Эрик начал перебирать страницы. «Вот, разведчики. Джим Симмонс и Тони Тайлер». «Нет, никаких сведений о награждении нет». «Надо же!» 52-й улыбнулся. «Живо, значит?» «Не понял, сэр». «Я о мальчишках. Не думал, что они протянут так долго в этой мясорубке. Обычные городские школьники и на тебе, герои. Охотники за надтайчерами. Они что, проходили по какому-то из дел? Это было до тебя. Отмахнулся 52-й. Откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. А что, Джон, если нам попробовать опереться на этих ребят? В каком смысле? Налицо маломальский успех при встрече с надтайчерами. Давай развивать этот успех. Найдем лабораторию, взорвем ее к ядрене фени, а? Подобные чистки не панацея, сэр. Да, не панацея, но пока у нас нет другой методики. Попытаемся работать как нелегалы. Только перед тем, как ликвидировать производство, хорошо бы выудить оттуда технологические описания. Мы располагаем лишь собственными наработками, а хорошо бы заглянуть в карту противника. Звучит заманчиво. Вот только где взять хорошую команду агентов? Ведь такая операция не пустяк. Не пустяк. Давай-ка прямо сегодня и начнем планирование. Садись за второй терминал. Помощник занял место за столом и начал один за другим открывать информационные файлы. Вот Ниланд и полная характеристика планеты. Затем материк Тартуга. Из космоса он выглядел как лоскутное одеяло. Где-то безжизненная желтизна песков, где-то наоборот, яркая зелень и блеск полноводных рек. По изображению материка побежала тонкая сетка пронумерованных квадратов. Выделив один из них, Джон вызвал карту Междуречья. «Красиво!» – сказал 52-й, выглянув из-за плеча помощника. Джек увеличил масштаб. Появилась база и ее опорные пункты. «Покажи-ка города!» Помощник отметил ближайшие – Антверден на востоке и Свазиленд на западе. «Ну и где их искать?» Задумчиво произнес главный. «Где находится головная база федеральных сил?» «Минуту». Джон вызвал справку. «В Антвердене, сэр». «Значит, под носом у военных производить надтайчеров они не решатся. Служба безопасности там землю роет». Помощник вызвал справку о политическом устройстве района. «Ага, вон оно». «Территория самоопределения», – обрадовался 52-й. «И, разумеется, федеральным войскам туда хода нет. Все шито белыми нитками. Осталось лишь определиться, где они могут прятать лабораторию. В джунглях или в городе?» «Думаю, в городе проще, сэр. Лаборатории требуются ресурсы, а в джунглях даже электричество превращается в проблему». «Хорошо». «Значит, начинай планирование с города Свазиленда». «А прикрытие какое?» «Разумеется, ОСБ. Не полезем же мы под собственной вывеской. В крайнем случае, если нас засветят те же особисты, прикинемся контрразведкой».